что доктор Ван Хелзинг велел мне просидеть всю ночь у ее дочери, но она восстала против этого и доказывала, что дочь ее уже достаточно окрепла и даже весела. Но я все-таки не сдался и приготовил все, что мне было необходимо. Пока прислуга приготовляла все на ночь, я пошел поужинать, затем вернулся и уселся возле кровати. Люся нисколько не протестовала, наоборот, была как будто даже благодарна мне. Затем сон начал одолевать ее, но она как-то вздрагивала, точно боролась с ним. Это повторялось несколько раз. Ясно было, что она почему-то не хотела засыпать, и я заговорил с нею. «Вам спать не хочется?» «Боюсь заснуть». «Боитесь спать? Отчего? Ведь это благо, которого все мы жаждем». «Да, но если бы вы были на моем месте, если бы сон был для вас предвестником ужаса...» «Предвестником ужаса? Не понимаю, что вы хотите этим сказать». «Не знаю, сама не знаю. И это самое страшное. Слабость у меня исключительно от этих снов. До сих пор я боюсь даже думать о них». «Но, дорогая моя, сегодня вы можете спать спокойно. Я буду вас сторожить и обещаю вам, что ничего не случится». «О, я знаю, что на вас я могу положиться». Я воспользовался случаем и сказал: «Я обещаю вам, что как только замечу какие-либо признаки кошмара, то немедленно разбужу вас». «Вы это сделаете? Наверное, сделаете? Как вы добры! Ну, тогда я буду спать». При этих словах она с облегчением вздохнула, откинулась назад и заснула. Я продежурил около нее всю ночь. Она не шевелилась и крепко спала спокойным, здоровым сном. Рано утром вошла служанка, я уступил ей свое место, а сам пошел домой, так как у меня было много других дел. Я написал Ван Хелзингу и Артуру и сообщил им о хорошем результате операции. Мои дела отняли у меня целый день, и было уже темно, когда мне удалось справиться насчет моего пациента Зоофагуса. Сведения были хорошие. Он был совершенно спокоен в течение последнего дня и ночи. Во время обеда я получил телеграмму от Ван Хелзинга из Амстердама с просьбой, чтобы я ночью приехал в Хиллингем, так как он хотел иметь меня рядом. Он же выйдет ночью на почтовых и будет у меня рано утром. 9 сентября. Я приехал в Хиллингем усталый и утомленный. Две ночи я почти совершенно не спал, и мозг мой начинал уже цепенеть. Люси проснулась, настроение у нее было веселое. Здороваясь со мной, она посмотрела на меня серьезно и сказала: «Сегодня вам нельзя дежурить, вы истощены. Мне опять совсем хорошо. Серьезно, я совсем здорова, и если кому-нибудь из нас непременно нужно бодрствовать, то уж лучше я постерегу ваш сон». Я не хотел с нею спорить и пошел ужинать. Затем Люси пришла ко мне наверх и повела меня в комнату, которая была рядом с ее комнатой, где топился камин. «Теперь, — сказала она, — вы расположитесь здесь. Эту дверь я оставлю открытой, вы ляжете на кушетку, так как я все равно знаю, что во время дежурства ничто не заставит вас, докторов, лечь в постель, если около вас находится пациент. Если мне что-нибудь понадобится, я вас позову, и вы тотчас сможете прийти ко мне». Мне пришлось повиноваться, тем более что я устал как собака и не в силах был больше бодрствовать, если бы даже и желал этого. Она еще раз повторила, что позовет меня, если ей что-нибудь понадобится. Я лег на кушетку и забыл обо всем на свете. Дневник Люси Вестонер. 9 сентября. «Сегодня вечером я чувствую себя совершенно счастливой. Все это время я была очень слаба, сегодня же я в состоянии двигаться, разговаривать и думать. У меня на душе точно солнышко выглянуло после пасмурных дней. Мне кажется, что Артур где-то очень-очень близко от меня, я чувствую его присутствие. Я знаю, где мои мысли. Если бы только Артур знал... Мой милый, милый, у тебя, наверное, звенит в ушах. О, благодатный покой прошлой ночи! Как хорошо мне спалось в то время, как этот славный доктор Сьюарт дежурил около меня.